— ответил Ворчун. «Знайка-то спрыгнул, вот шар и стал легче». «Что же Знайка будет делать без нас?» — спросил Пончик. «Ну что?» — развел руками Авоська. «Пойдет себе потихоньку домой». «А мы что будем делать без Знайки?» «Подумаешь», — ответил Незнайка, — «будто уж вовсе нельзя без Знайки». «Надо же кого-нибудь слушаться», — сказал Пончик. «Будете меня слушаться», — заявил Незнайка. «Теперь я буду главным». «Ты?» — удивился Ворчун. «Не с твоей головой быть главным». «Ах так? Не с моей головой?» — закричал Незнайка. «Ну, пожалуйста, прыгай вниз и ищи своего Знайку, если тебе моя голова не нравится». Ворчун поглядел вниз и сказал, где же я теперь его найду. Мы далеко улетели. Надо было сразу всем прыгать. «Нет, прыгай! Прыгай!» Ворчун и Незнайка начали спорить и спорили до самого вечера. Знайки не было, и никто теперь не мог остановить их. Солнце уже клонилось к закату, ветер крепчал, шар еще больше остыл и снова стал опускаться вниз. А Ворчун и Незнайка не умолкали. «Довольно тебе спорить», — сказал сиропчик Незнайке. «Уж если ты решил быть главным, то придумай что-нибудь. Смотри, мы снова вниз полетели». «Сейчас буду думать», — ответил Незнайка. Он сел на лавочку, приставил палец ко лбу и стал думать. А шар тем временем все быстрее и быстрее опускался вниз. «Что же тут придумаешь?» — сказал Винтик. «Если бы у нас были мешки с песком, можно было бы сбросить один мешок». «Правильно», — подхватил Незнайка. «А раз мешков у нас больше нет, то придется сбросить одного из вас. Сбросим кого-нибудь с парашютом, шар станет легче и снова полетит вверх». «Кого же сбросить?» «Ну, кого?» — сказал Незнайка, раздумывая. «Надо сбросить того, кто самый ворчливый». «А я не согласен», — ответил Ворчун. «Нет такого правила, чтобы самых ворчливых сбрасывать. Надо сбросить того, кто самый тяжелый». «Ну ладно», — согласился Незнайка, — «сбросим Пончика. Он у нас самый толстенький». «Правильно», — поддакнул сиропчик. «Что?» — закричал Пончик. «Кто самый толстенький? Я? Да сиропчик толще меня». «Смотрите на него», — закричал сиропчик, хихикая и показывая пальцем на Пончика. «Смотрите, я толще его, ха-ха, а ну давай померимся». «Ну давай, давай», — как петух наскакивал на него Пончик. Все окружили Пончика и сиропчика. Незнайка достал из кармана веревочку, обвязал вокруг талии Пончика. Потом таким же образом измерил сиропчика. И оказалось, что сиропчик чуть ли не в полтора раза толще Пончика. «Это неправильно!» — закричал тут сиропчик. «Пончик сжульничал, он живот втянул, я видел». «Ничего я не втягивал», — оправдывался Пончик. «Нет, втянул, я видел, давай перемеримся!» — громко кричал сиропчик. Незнайка стал снова мерить Пончика, а сиропчик вертелся вокруг и кричал: «Э-э, ты куда? Ты надуйся!» «Зачем же мне надуваться?» — отвечал Пончик. «Если я надуюсь, то, конечно, окажусь толще тебя». «Ну ладно, не надувайся, но и втягивать живот ты не имеешь права. Братцы, смотрите, что он делает. Где же справедливость? Никакой справедливости нет. Это просто какой-то обман». Незнайка кончил измерять Пончика, потом с такой же тщательностью измерил сиропчика, и на этот раз оказалось, что они оба одинаковой толщины. «Придется двоих бросать», — развел Незнайка руками. «Зачем же двоих, когда и одного достаточно?» — сказал сиропчик. Охотник Пулька выглянул из корзины и увидел, что земля приближается с угрожающей быстротой. «Слушай, Незнайка», — сказал он, — «решай скорей, а то мы о землю грохнемся». «Надо посчитаться, кому с парашютом прыгать», — сказала Авоська. «Правильно», — подхватил сиропчик, — «только всем надо считаться, и толстеньким, и тоненьким, чтобы никому обидно не было». «Ладно, давайте считаться», — согласился Незнайка. Все построились в кружок, и Незнайка принялся считать, тыкая каждого пальцем. «Эне бене рес, квинтер финтер жес, эне бене ряба, квинтер финтер жаба». Потом сказал: «Нет, мне эта считалка не нравится, не люблю я ее». И начал другую. «Икете пикете цоката ме, абль фабль да мене, ики пики грамматики». В это время корзина с силой ударилась о землю и перевернулась. Авоська схватился руками за Небоську, а Небоська за Авоську, и они вместе вывалились из корзины. За ними, как горох, посыпались остальные коротышки. Только Незнайка удержался за край корзины да Булька, который уцепился за его брюки зубами. Ударившись о землю, шар, как мячик, подскочил кверху, описал в воздухе огромную дугу и снова опустился вниз. Корзину снова ударило о землю и поволокло. Шар налетел на что-то твердое и лопнул с оглушительным треском. Бульку перевернуло в воздухе, и он с отчаянным визгом побежал в сторону. Незнайка вывалился из корзины и остался неподвижно лежать на земле. Воздушное путешествие окончилось.